Глава 31. «Сегодня какой-то праздник?» — с язвительным уколом спрашивает коллега, пока собираюсь. «Посмотри в интернете. Я не слежу за праздничными датами». Достаю блеск для губ и зеркальце. Но вырядилась так, словно сегодня корпоратив новогодний. Как же долго она держалась. Весь день пялилась на меня и, наконец, решила высказать свое ненужное мнение. Выгляжу действительно иначе. Выбрала легкое белое платье, разбавила украшениями и встала раньше, чтобы накрутить волосы. Но у меня есть повод – встреча с Максом. А точнее, возможная встреча с его бывшей. Если она и сегодня встречает своего жениха, то у нас большой шанс столкнуться, и я буду во всеоружии для нового спектакля. Комплимент засчитан, спасибо. Понимаю, что это был не комплимент, но широко улыбаюсь. До завтра. Макс уже ждет, поэтому быстро спускаюсь. В холле первого этажа никого, но вот на парковке вижу своего нового начальника и своего якобы жениха. Кольцо уже на нужном пальце. «Милый!» – выкрикиваю, чтобы парни обратили на меня внимание. Порхаю к нему с легкостью прекрасной бабочки. «Прости, задержалась!» Вешаюсь на шею с крепкими объятиями, и его руки сразу же ложатся мне на талию. Прижимает к себе, а я оставляю блеск на его гладко выбритой щеке. Вдыхая его парфюм, и этот аромат кажется невероятно приятным. Я сделала правильный выбор в сторону платья, ведь он в классике. Белоснежная рубашка с расстегнутыми верхними пуговицами и темные брюки идеального кроя. Ничего, солнце, я только приехал. Его улыбка отдает теплом, хотя до этого стоял какой-то напряженный. Добрый вечер. Обращаюсь к начальнику и беру Макса за локоть. Тоже пришлось задержаться. Сегодня на лице Олега не слишком выражена дружелюбность, но я сияю. Никто в жизни не догадается, что мы с Максимом просто играем влюбленность. Мы даже смотрим друг на друга с тем самым блеском, на который так часто указывают парочкам. «Да, вливаюсь еще. Приходится задерживаться. Артур передал пригласительные?» Зачем-то поправляет галстук. Видимо, слишком затянут или нервничает. «Еще нет, но они уже у него. Завтра заберу». Какие же напряженные отношения? И мне не показалось. Макс даже отвечает ему другим тоном, более холодным. «Хорошо, если будут вопросы, пиши. Насчет подарка можете не запариваться, он не обязателен». Бросает взгляд на машину, а следом достает из кармана брюк ключи от своей. «И у меня мальчишник будет, может, придешь? Думаю, пора забыть старые обиды, если не буду занят». Улыбка Макса притворная. Похоже, его ответ нет. «У нас еще дела». «Солнце?» Открывает для меня дверь авто. «Хорошего вечера». С улыбкой прощаюсь с Олегом. У его авто удобное кресло. Убираю сумочку на заднее сиденье и пристегиваюсь, пока Макс обходит авто. Заранее скинула ему адрес, куда нужно ехать, поэтому за это не переживаю. «Какие теплые у вас отношения?» Смотрю, как Олег садится в синий BMW. «Очень теплые. Прекрасно выглядишь. Я всегда так выгляжу. Но мне все же интересно, раз сегодня у нас вечер откровений, вы действительно девушку не поделили?» Макс усмехается, и это другая улыбка. Она игривая. «Не поделили», – заводит авто. Думала, обойдется только этим, но нет. Стоило выехать с парковки, и он решил поделиться со мной их взаимоотношениями в деталях. Я оказалась права в своих мыслях. Мой новый начальник отбил у Максима девушку, но, получается, никакой любви между ними и не было, по крайней мере, с ее стороны. Самое смешное то, что Ира все же нашла номер Макса и пишет ему. «Твоя бывшая просто бесится, что ты забыл ее и сделал предложение другой. Чувство собственности зашкаливает». «Ничего, свою свадьбу она точно запомнит. И прости, но твои бывшие друзья явные идиоты, раз решили пригласить. Хотели уколоть тебя, но уколем мы». Какая коварная улыбка. «Я не хочу тратить силы на месть, Полина. Просто повеселимся». «А кто говорит о мести? Я тоже за веселье. Хотя, знаешь, тебе с бывшей еще повезло. Мой опустился куда ниже. Правда за правду». Рассказываю ему о своем последнем бывшем, который на корню вырубил все чувства своим поведением. Еще и умудрился пробить дно, распуская обо мне лживые отвратительные слухи. С трудом удержала Соньку не уподобляться ему. Подруга такие сказки сочинила, что мне самой жутко было. «Ты правильно поступила. Отпустить и забыть – самое верное решение. Злость – слишком пустая трата времени». «А ты, значит, за рациональную трату?» «Именно. Предпочитаю проводить время с пользой». «Но сейчас проводишь со мной», – тихо смеюсь. «Оу, можешь свернуть к обочине?» Без вопросов выполняет. Мой взгляд упал на яркую вывеску. Ляля хвасталась, что у них лучший кофе в городе, и хочу попробовать, потому что рядом со мной этой кофейни нет. «Здесь должен быть вкусный кофе. Будешь?» – отстегиваю ремень. «Нет, мой максимум на сегодня достигнут. Тогда угости меня!» Подмигиваю и выхожу из машины. А что? Я отлично подыгрываю, заслужила кофе. Макс не заставляет себя ждать. В его руках телефон, ключи и банковская карта. Даже здесь не спорит. Хочу, упираюсь пальцем в нижнюю губу. Айс-латте, кокосовый пломбир и манго. А тебе, может, чай? У них есть авторские. Авторские. Скептически изучает меню. Откажусь. Это все подделка. Будет возможность, угощу тебя авторским чаем. Подмигивает и подходит к кассе. Добрый день. Какое двоякое предложение. Интересно, какая возможность ему нужна, чтобы пригласить меня? Но Максим все больше кажется милым парнем. И я, вероятнее, приму его приглашение, если оно будет более открытым. Кофе действительно неплох. Льда маловато, но вкусно. Угощаю. Ты должен сделать хотя бы глоток. Протягиваю ему стаканчик, когда оказываемся в салоне, если не брезгуешь. Усмехается и касается губами трубочки. Немного втягивает кофейный напиток. Неплохо. Делает еще глоток. Но твой шоколадный блеск вкуснее. Облизывает губы, и я фокусируюсь на этом действии.